Слава нашему Господу! Я всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Сегодня мы поговорим о здоровом и крепком ядре. Я хочу говорить о том, что внутри каждого человека должно быть правильное нутро. Слово для русского уха, для русскоязычного уха не очень такое приятное, как бы нутро. Но в еврейском языке очень часто используется именно это слово керев, кирбейну, буквально кишки, буквально вот внутренность человеческая. И Писание говорит нам, что эта часть, именно эта часть наша, наше нутро, оно должно быть крепким, оно должно быть здоровым, оно должно быть на чем-то забазировано. Почему так говорит Божье Слово? Дело в том, что от того, как живет человек, зависит именно какова его внутренность. То есть управляет жизнью человека не то, что находится снаружи, а то, что у нас внутри. Потому что то, что есть снаружи, оно одинаково есть для всех, в большей или меньшей степени. Но моя реакция на это зависит от того, как устроена моя внутренность. И поэтому Священное Писание говорит нам, что та часть, от которой зависит вся наша жизнь, она должна быть крепкой. Понимаете? Если эта часть будет крепкой и здоровой, то и жизнь будет здоровой и крепкой. И не обязательно, что ты физически будешь здоровым и крепким. Ты будешь крепким внутри. Потому что именно эта составляющая, именно эта часть твоего существа, она относится к вечности. Не тело, не плоть. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 3 главу. Я хочу зачитать отрывок, несколько стихов. Ефесянам, 3 глава. Этот отрывок говорит о том, что через веру или благодаря вере в нас должен вселиться Дух Мессии. Вот эта концепция, она очень знакома, ну, скажем так, в еврейской среде, в той среде, где писались эти книги. Потому что то, что человек может жить, находиться или быть в духе какого-то пророка, например, да, в духе Илии, это понятно вот человеку, который вырос в такой культуре, основанной на священных писаниях. Ефесянам 3 глава. Сейчас я буду читать, я немножко просто хочу сказать, что то, что мы должны быть в духе Мессии, это значит, что наши переживания, наши реакции на то, что происходит возле нас, должны быть именно исходящими или продиктованными этим духом, духом Мессии. Если там его не будет, обязательно будет дух этого мира. Там не может быть ничего другого. Дух этого мира, естественно, это открытые ворота для любого духа, кроме духа Мессии. Поэтому, если мы хотим быть крепкими, быть успешными, обязательно нужно наполняться именно духом Машиаха. С 14 стиха читаем 3 главу. Ефесянам 3, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иешуа Мессии, от Которого называется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Мессии в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Мессии, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Аминь. Итак, Священное Писание говорит, что нам нужно утвердиться духом во внутреннем человеке. Знаете, если сравнивать с категориями этого мира, дух – это самая нетвердая субстанция в физическом мире, потому что слово «дух» на иврите – это «руах». Руах – это ветерок или ветер, это движение воздуха фактически. И как бы понимание, вот ощущение людей, но воздух очень мягкий, он не твердый как бы, да? Вы знаете, если любое самое-самое твердое тело на большой скорости будет двигаться в этой, казалось бы, неплотной среде, оно просто сгорит. Метеориты, например, у которых там состав металла есть настолько твердый, попадая в эту атмосферу и проходя на большой скорости, стираются просто они ее. Священное Писание показывает нам, что как раз эта часть может действительно стать для нас очень твердой, но в то же время нежной, мягкой, заботливой. Эта часть будет, или эта категория, она будет созидать моего внутреннего человека. И это значит, что я должен перестроить свою жизнь, я должен перестроить свои взгляды на жизнь так, чтобы руководил уже этими взглядами Мессия. Я должен взвешивать на его весах, хорошо это или плохо. И очень часто духовный человек, он не вписывается просто в рамки этого мира. Его могут считать даже невежливым или некультурным. Почему? Потому что сегодня в современном обществе, толерантном, не принято так говорить. Это грубо. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что если не говорить именно так, жестко, твердо, вообще тогда вот влияние этого мира будет настолько сильно распространяться, что верующий человек будет потесняем постоянно обстоятельствами, реакциями других людей, еще чем-то. Нельзя нам бояться занимать библейскую позицию. А Иешуа сказано, что он трости надломленной не переломит. Так или нет? То есть, ну там уже сломано, на ниточке висит. Вот он не добавит. Такой он хороший и добрый. Да и аминь. Льна курящегося не угасит. Да и аминь. Агнец Божий, который идет на заклание и не открывает свой рот, чтобы что-то сказать. Да и аминь. Почему? Он выполняет волю Бога в данный конкретный момент, в данных конкретных условиях, в окружении конкретных людей. Мы видим того же Мессию, который приходит в храм, делает из веревок бич, да, и устраивает там разгон, мягко говоря, вот этим людям. Более того, он наносит им урон, материальный ущерб, он портит их имущество, он опрокидывает столы, рассыпаются деньги. Правильно или нет? Он ломает эти клетки, выпускает голубей, бегают там эти животные. Не думайте, что он это делал с улыбкой такой, знаете, такой. Добрый. Все соответствовало ситуации. И он им сказал: вы бандиты. Это дом отца моего, вы устроили здесь вертеп разбойников. Он навел порядок в собственном доме. Когда мы понимаем, какой дух им руководит, я думаю, у нас нету там особой жалости, что вот эти менялы, те, кто там были, потерпели какой-то урон. Давайте посмотрим, какой урон потерпели люди от того, что они там были, где не должны были быть. Это просто библейский пример. Я хочу, чтобы мы знали, что наш Господь, точно так же, как Он Агнец, точно так же Он Лев из колена Иудина. Не нужно, я думаю, объяснять долго, что такое образ льва. А, это хозяин. Это сила. Это один рык, и все, и там уже трясется все. Лев, когда рычит, его слышно на 12-15 километров. Громко. Частота звука такая, что дрожь пробирает любого животное существо. Это зверь, который не имеет внутри страха вообще. Он нападает на всех и на все. Я посмотрел где-то полгода назад фильм документальный, там, National Geographic. Я никогда не думал, что львы могут жирафа съесть, убить его. Вы представляете, что такое жираф? Показывают там. Он даже до колена не доходит по высоте жирафу. Они там потратили несколько часов, но они его съели. Этого жирафа, огромного. Они запрыгивали, чтобы шею перекусить. Это просто немыслимо. Против чего выходит это животное? Кому интересно, можете посмотреть. Часто калечат их, буйволы и так далее. Все равно они это делают. Причем это делают женская часть прайда. Хозяин прайда приходит и кушает. Потом уходит, остальные едят. Но в том случае, когда они напали на жирафа, именно самец главный, вот он это все организовал и сделал. То есть то, что не могли сделать, вот те, кому положено, обычно, что им они занимают, быков, там, буйволов, да, но против жирафа тут уже вот самец пошел. Там в этом фильме показано просто, что нету у льва как бы стереотипов, ограничений. Он никогда этого не делал. Он идет и делает это. Ничего, что никогда не делал до того. Этот дух, понимаете, это вот образ Мессии должен быть передан нам с образом этого прекрасного и сильного животного. Поэтому мы должны помнить, что наш Господь одновременно может быть и тем, и другим. Первый раз, когда Он пришел на землю, Он пришел как Агнец Божий. Иногда там где-то были какие-то проявления, да, где надо, но не ярко. Когда Он придет второй раз, это придет Лев. Он наведет порядок, Он установит свою власть. И я вам хочу сказать, друзья, здесь, на этой земле, в этом болоте, уже все так все привыкли, что никто ему эту власть не отдаст и на блюдечке не принесет. Он будет топтать этот виноград и точило, у него ризы по грудь будут в крови. Это месиво будет, к сожалению. Вот до того дошла наша планета Земля. Господин и хозяин, царь, ему не дают здесь места. Он придет и возьмет. Это его. И никто не сможет стать у него на дороге. Мы должны быть обладателями этого духа, друзья. Мы с вами живем в последнее время. Не преддверие последнего времени, а в последнее время. И нас ожидают действительно серьезные испытания, я думаю. Поэтому верующий человек, исполненный духом Мессии, посмотрите на его жизнь, посмотрите на его путь. Ничто не смогло его остановить. Даже смерть. Все боятся в основном именно этого. Смерть. Даже смерть не имеет над ним власти. Не могла остановить. Библия полна примеров, и не только Писания, истории. Очень много примеров, когда люди отдавали свою жизнь за веру. То есть они не хотели поклоняться идолу, не хотели поклоняться вот изделию человеческих рук. В иудаизме этот термин называется «кидуш ашем». Они прославили просто Бога своей смертью. Мученическая смерть. Ханания, Мисаил, Азаил, помните, да, в этих братьев? В книге Даниила, 3 глава. Они пошли в огненную печь. Они пошли на реальную смерть. И наш внутренний человек, он должен укрепиться, он должен утвердиться за счет вот этого духа. Смотрите, что происходит. Когда дух Мессии проникает в человека, наш человеческий дух меняет свою духовную структуру. Понимаете? Я вам приведу такой пример. Вот взять железо, простое железо, двухвалентное, конструкционное. Оно как пластилин, оно мягкое. Но возьмите чуть-чуть, добавьте в это же самое железо 0,5% никеля, 0,3% хрома, чуть больше углерода. И у вас уже получится сталь. Называется этот процесс цепуй. Легирование на русском языке. Легирование. То есть сталь усиливает, вернее железо усиливает, и она становится уже сталью. Фактически это сплав. Почти то же самое, но сила другая, выносливость другая, зерно другое. Если уже это нагреть и опустить в воду, еще тверже станет, закалится эта сталь. Обычную сталь 3 ты не закалишь никак. Ты ее сколько ни нагревай и не опускай в воду, она как была пластилином, так и останется. Нужны добавочки небольшие. Ну и там есть разные виды стали, здесь я уже не буду вам рассказывать. Но, когда Дух Божий проникает в наш человеческий дух, он легирует нас изнутри. Он делает нас другими совершенно по составу. Это то, чего хочет Бог, чтобы ядро, наше нутро было абсолютно твердым, сильным. Чтобы когда мир будет давить, а он сегодня давит на вас, прямо сейчас, друзья, пока вы слушаете эту проповедь. Давит. Мир должен лопаться, ломаться, вгибаться, но не наш внутренний человек. Поэтому Бог хочет, чтобы верой, именно верой, туда вселился Мессия, в наши сердца. 17 стих. Верою вселится Мессии в сердца ваши. Если он туда войдет, произойдет процесс легирования вашего сердца, вашего нутра. И тогда ваши реакции на этот мир станут похожими на реакции нашего Господа. Я не говорю, что сразу все получится с первого раза или съем решен. Вот завтра проснулся, новый. Это процесс очень длительный. Если ты им хочешь быть, все в твоих руках. Наше нутро, оно должно быть крепким и сформированным Духом Божьим, чтобы мы становились похожими на нашего Господа, то есть по образу Его. Действительно были по образу. Потому что человек, живя на этой земле, больше и больше теряет образ и подобие Бога. Но раз и в начале, в самом было что-то заложено в нас, мы можем это оживить, мы можем это как-то вернуть. И Писание говорит, как это сделать. Мы будем жить на этой земле точно так же, как остальные люди. Мы будем ходить в школу, в институт, в армии служить, жениться, выходить замуж, рожать и воспитывать детей. Но мы это будем делать по-другому. Не так, как делают это другие люди. Почему? Потому что изнутри это идет. Почему один человек подлый? Почему один человек злой? Коварный? Почему он такой? Не изнутри ли это идет, скажите? Коварство, злоба. Изнутри. Поэтому, если мы вовнутрь к себе будем помещать Святой Дух, молиться, Священное Писание читать, размышлять об этом Писании, и самое главное, практиковать это, тогда будет в нас Святой Дух. Если практику убрать, тоже не будет. Будем теоретиками. Мы будем размышлять и философствовать о вкусе карамбалы, не зная, какая она на вкус. Например, я специально выбрал этот фрукт. Кто знает? Кто не знает, что такое карамбала? Не знает. Большая часть зала. В Израиле есть, продается, как раз сейчас сезон. Как она выглядит? Она выглядит как карамбала. Да. Это фрукт в разрезе, как пятиконечная звезда. Так, еще раз, кто не знает, уже сейчас многие познали, что такое карамбала, они ее ели, оказывается, но не знали или забыли. Карамбола. Ну, мне можно, я же с акцентом могу говорить. Камбала, это для моряков камбала. Да, да, с Балтийским. Кто не знает, что это, поднимите руку, честно. Меньше, намного, но не знают. То есть, представьте, вот я вам буду рассказывать 50 лет подряд, какая она. Может, лучше один раз покушать? Так или нет? Один раз покушал, и ты знаешь. Так же и здесь, друзья, практика, это когда мы кушаем, и мы познаем вкус этого продукта. Сколько бы мы ни размышляли о Божьем Слове, до тех пор, пока мы не начнем жить и поступать в этой жизни по Писанию, мы не будем знать, что это на вкус. Мы будем говорить, она бывает желтая, бывает оранжевая. Мы будем, вот так если поговорить, ну специалист прямо. А потом один вопрос, а ты ее ел? Не, не ел. Ну, о чем тогда с тобой говорить? Теоретик. Невозможно объяснить это, надо попробовать. Друзья, если мы будем поступать так, как говорит нам Священное Писание, мы будем понимать и знать точно вкус этой жизни. Мы легко сможем поделиться этим с другими, не участь в институтах и колледжах, при том, при всем, что я уверен, что учиться надо. Но не это делает нас сильными в слове, друзья. Сильными в слове нас делает наша жизнь по этому слову. Самые лучшие проповедники – это новообращенные. Почему? Потому что они, у них еще нет терминологии библейской, они еще не выучили все эти слова, которые непонятны неверующему человеку. Говорят на понятном для них языке и говорят то, что пережили в Боге. Другая сторона. Невозможно всю жизнь говорить о том, что ты один раз когда-то пережил. Надо дальше жить, надо дальше двигаться. Так или нет? Ты же не можешь один раз попробовать хлеб, и на всю жизнь тебе хватило этого. Каждый день за каждым приемом пищи нужен хлеб. Не надоедает, не приедается. Правда? Хлеб вообще уникальное, уникальное растение. Я вот узнал, Дан мне рассказал, вот, что пшеницу, когда садят, длина корней ее до 7 километров. Не в глубину, а по земле. И она рыхлит землю. Если хотят, чтобы хорошо плодоносила земля, садят пшеницу год. Она ее вспахивает изнутри, рыхлит корнями. Представляете, что такое 7 километров вот у такого колоска? И я не представляю. Ну вот, Дан просто, он со своим работодателем там ездит, общается, он ему там интересные вещи рассказывает. Вот я от него это узнал. И вообще у нас молодежь такая вот познавательная, я учусь от них. Вот. Хана мне, например, рассказала, что тейна, инжир, дерево, корень пускает глубже, чем на 100 метров. Скала, не скала, сечет скалу и дальше и лезет туда, идет. Вот тебе и инжир. Понимаете? Природа такая. Почему и Библия говорит, что создания, они говорят о величии Божьем молчаливо, о Его славе нам говорят. Нам нужно укорениться и утвердиться в Божьей любви. Основная категория, отличающая Мессию и Бога, вот Дух Его, от всего остального, это любовь. Главное, это любовь. И мы должны укорениться в этой любви, то есть пустить корень. Эта любовь, она должна стать моей частью, природой моей. Когда мы говорим о любви, мы должны понимать, что это очень глубокое и богатое понятие, которое вмещает в себя иногда жалость, иногда сострадание, а иногда очень твердые действия, которые тоже продиктованы жалостью и состраданием, потому что открыто, что будет дальше, если этого сейчас не сделать. Понимаете? Когда мы говорим, допустим, да, что есть какая-то болезнь, и человек, врач, он берет скальпель, он вырезает, он причиняет, конечно, боль, но он спасает жизнь, правда же? Другое дело, когда это используется нелегитимно. Поэтому нам нужно иметь своим основанием, вот фундамент, то, на чем мы стоим, Божья любовь. Приносит нам ее Дух Мессии. Он всегда приходит с этим, с любовью. Я вообще много размышляю об этом. И, знаете, есть вещи очень сложные, на мой взгляд, очень сложные. Вот мы когда книгу Откровения изучали с вами, помнит кто-то, может быть, да? Мы говорили о судах, о излиянии чаш гнева на землю, помните, да, и так далее. Вот что делать в этот момент? Помогать этим людям, не помогать этим людям. То есть Бог их наказывает, да? Помогать или нет? Кто-то говорит помогать, кто-то говорит не помогать. Сложный вопрос, я вам скажу. Получается, человек, который будет помогать, он добрее Бога, мудрее. Ну как, Бог наказывает, а ты его помогаешь, чтобы не наказывал. Ты понимаете, это сложные вещи. У меня нет ответа. Я не знаю, у меня нет ответа. Я просто хочу, чтобы это прозвучало. Чтобы люди думать начали. Что любить, это не так просто, как кажется нам. Как вы думаете, Бог любит землю? А зачем тогда Он будет это все делать? Вот то, что в книге Откровения написано. Здесь я вам отвечу на этот вопрос. Бог настолько любит землю и человека, вот до сегодняшнего момента Он нам дал уже 6 тысяч лет. Во что мы превратили планету за 6 тысяч лет? Посмотрите. Особенно за последние 100 лет. Просто ведем себя как дикари. Портим, гадим, уничтожаем. А Бог терпит и ждет. Вся тварь совокупно стонет и ожидает этого спасения. Понимаете? И Бог произведет эти суды. Он дал время, Он дал много времени. А потом это время заканчивается, и Он наводит порядок. В своем уделе, это Его удел, Его планета. И Он точно знает. Я вам скажу, когда мы читаем Писание, Танах, например, Израиль, да, воюет. Начинают с неба падать камни. Интересная вещь, но они падают только на врагов Израиля. Откуда эти камни знают, в чью голову бить? Ну вот как-то знают, кто-то их направляет. Ни один израильтянин не умер от того, что ему упал камень на голову. Это же смешанная толпа людей, правильно? Поле сражения. Я верю, что даже в самое трудное время Бог будет хранить своих людей. 90-й псалом. Написано, упадут рядом с тобой по правую руку 1000 и 10 тысяч. Ну, будешь говорить, только будешь смотреть своими глазами и удивляться. Написано, язва будет, то есть эпидемия тебя не коснется. Знаете почему? Нутро должно быть правильным, тогда не коснется. Сердцевина должна быть такая, чтобы эта язва, она сразу на нюх распознала, что туда нельзя залазить вовнутрь. Нельзя заражать этого. Мимо пройдет. Писание четко все показывает. Этим всем управляет Бог. Это не значит, что тоже все, кто умрут, грешники. Это тоже еще не все. Есть люди, которые поехали, например, и служат вот прокаженным. Есть те, которые никогда не болеют и не заболеют. А есть те, которые поехали, заболели и умерли вместе с ними. Это не значит, что они грешники. Они посвятили себя этому служению. Я просто потом узнал, что заболеть лепрой, вот проказой, может только 5%, у остальных 95% населения. Абсолютный иммунитет на это. Абсолютный иммунитет. Но сколько бы он с этим ни занимался, не заболеет. Только 5%. И среди этих 5%, конечно, есть прекрасные люди, которые отдали свою жизнь, служа Богу, проповедуя Евангелие тем, кто, как бы они услышали, да, вот они туда поехали. Девятнадцатый стих. Нужно уразуметь превосходящее разумение любовь Мессии. Смотрите, как написано. Все, что мы можем понять своим мозгом, это то, что мы прожили на своем опыте в этой жизни. То есть, разным людям, вот возьмите с улицы, наберите 100 человек и спросите, что такое любовь? Услышите все, что угодно. Только верующий вам начнет объяснять, что действительно является любовью. Тот, кто не знает, не пережил эту любовь, как он это объяснит? Он будет говорить о каких-то эмоциях, о телесных, возможно, ощущениях и думать, что это любовь. Нет, это только лишь оттенки данной категории. Причем небольшие оттенки, слабые очень. На самом деле любовь – это жертва. Любовь – это жертва. Когда любишь, ты можешь пожертвовать своей жизнью. Это то, что сделал Иешуа, так или нет? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это Божья любовь. Он отдал Своего Сына. Знаете, любому родителю, вот нам, людям, легче самому умереть, чем видеть, как происходит это с твоим ребенком. Так или нет? Это невыносимо. Легче принять смерть. Небесный Отец отдал своего сына. Он говорит: посмотрите, как я сильно люблю вас. Вы не способны, он говорит, на такую любовь. Вы сами готовы умереть, хорошо. Но это больше, чем то, что мы понимаем. И он отдает свое дитя, он отдает своего сына. Мы никогда не сможем это понять до конца, на что пошел Сын Божий. Потому что он, будучи Сыном Божьим и образом славы Его, оставил просто свой трон, свое положение там, в духовном мире, и пришел сюда на землю. Он унизился, написано, уничижился. И мы даже не представляем, до какой степени он уничижился. И я когда размышлял об этом, я подумал, это все равно, что взять человека, превратить его в дождевого червя, и при этом оставить внутри этого червя интеллект и полное осознание, что он был человеком. И вот так он всю жизнь будет в земле там с другими червяками, а те все червяки, они действительно червяки. А вот этот один нет. Он как бы человек. Но вот так вот унизило его. Понимаете? Но даже это не отражает того расстояния, которое разделяет Творца и Его творение. И Бог через это все, Он показывает нам, как сильно любит Он нас, людей. И все, что Он просит от нас, все, что Он говорит, причем просит, Он говорит: пожалуйста, живите так, как для чего я вас сотворил. Живите, вот я вам дал книгу, читайте эту книгу, любите эту книгу, заповеди мои. Будьте похожими на Меня, Он говорит, на того, кто вас создал. Не будьте похожи на животных. Не будьте похожи на падших ангелов. Будьте, Он говорит, похожи на Меня. Я очень хочу, чтобы Дух Мессии наполнял нас и делал наше нутро твердым. Настолько твердым, чтобы об это разбивалось все. Писание говорит, что Иешуа есть камень, краеугольный. И он говорит, если этот камень упадет на кого-то, он задавит его. А если что-то упадет на него, разобьется. Понимаете, какая твердость? И он говорит, я хочу, чтобы это было внутри вас. Такая же тоже, точно такая же вот твердость. Крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Мы не будем тогда бояться, страх покинет наши сердца. Первое послание Иоанна говорит, что в любви нет страха. Вдумайтесь в это. Бехава эн эйма готов. В иврите несколько слов есть, которые означают страх. Слово эйма очень по весу своему такое вот мощное. Это буквально страх, такой ужас просто. Вот в любви этого нет. Потому что она такая большая, она все поглощает в себя. Все покрывает, да, всему верит, всего надеется, не завидует, не злословит и так далее. Это качество любви, ее грани. И поэтому Небесный Отец, Он просто говорит: если вы хотите понять, вам нужно исполниться Духом Мессии. Тогда начнете понимать, насколько эта любовь другая. Невозможно ее уразуметь человеческим разумом. Нам нужно форсировать свой разум, понимаете? Тогда начнем понимать. И это дает нам только Дух Божий. Он форсирует наши внутренние силы, наш потенциал. Почему? Когда человек исполняется Духом Мессии и начинает любить, он легко жертвует собой. То есть отдает себя на служение Богу. У нас же жизнь только одна, правильно? Если бы у меня было 10, например, жизней, одну я провел бы всю, от начала до конца, на рыбалке. Но у меня она одна, моя жизнь. Понимаете? Если бы было 10, я бы всю жизнь, от начала до конца, провел со своей женой. Но у меня только одна жизнь. Третью только с детьми. Но когда мы познаем Бога, мы начинаем понимать, что мы должны свою жизнь прожить с Ним, с Богом. Остальное время нужно правильно распределить по приоритетам для того, чтобы жизнь была насыщенной, целостной и благословенной. Но в каждой сфере жизни приоритетом должен быть Бог все равно. На работе, на рыбалке, дома, с детьми – Бог. Если будет Бог, тогда ты все будешь делать правильно, так, как Он этого хочет. Я почему так смело использую этот пример? Потому что Иешуа, он тоже рыбачил. Об этом не говорят обычно. Но вы помните утро, когда он кричит: «Дети, есть ли у вас какая-то пища?» Они говорят: «Не, ничего не поймали». Но он говорит: «Давайте к берегу». И там уже рыбу жарит. Он же ее наловил, правильно или нет? Не украл же и не нашел на берегу. Наловил. Как, не знаю. Он, у него, может, там свой способ. Может, сказал, они сами на берег вышли. Не знаю. Но поймал. Почистил, приготовил, правильно, помыл на палочке и печет на костре. Говорит: «Плывите к берегу, я вас накормлю». Уразуметь и понять объем любви Божьей мы способны только, когда будем постоянно переживать эту любовь в своей жизни. Сколько бы мы ее ни переживали, будет недостаточно, чтобы достигнуть края, предела этой любви. И в этом благодать, в этом благословение, потому что нет границ, нет потолка, нету точки, до которой ты бы дошел и сказал: «А дальше неинтересно, потому что я уже все знаю». Вот чем прекрасен Бог и Его любовь, нету ограничений. Он бесконечный. Он все или все могущий. Он величайший Творец неба и земли. И для того, чтобы узреть Бога, нам нужно узреть Мессию, Его Сына. Возлюбленные братья и сестры, пускай Господь благословит нас в том, чтобы наш внутренний человек был твердым, сильным, и корнем была любовь. Аминь. Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя и славим за милость Твою, за любовь, за Слово Твое. Благослови, пожалуйста, и напитай нашего внутреннего человека силой Твоей любви. Пусть будет имя Твое благословено и прославлено во имя Иешуа Мессии. Аминь.